Каким образом убеждения ограничивают свободу? Что же такое убеждения? Они представляют собой сознательную и бессознательную информацию, принятую нами за истинную. К сожалению, убеждения нередко ограничивают свободу и лишают нас доступа к подлинному знанию. Фильтр ложных представлений отсеивает истину, и мы видим лишь то, что хотим, отвергая все остальное. Истина никогда не раскроется так называемому упрямому верующему. Вы наверняка знаете таких людей. Они всегда оперируют фактами, не желают признавать то, что выходит за рамки их представлений, и рассматривают это как угрозу. На все новое, необычное и светлое ими наклеиваются ярлыки «плохо» или, по крайней мере, «неприемлемо». Все же старое, традиционное и подавляющее – это хорошо. Они отказываются понимать, что истина, какой бы болезненной она ни была, есть добро, а ложь, как бы сильно она нам не нравилась, всегда зло. Ради защиты своих убеждений эти люди возводят вокруг себя прочные стены, и вне зависимости от их размеров они призваны отсечь от строителя истину, которую он не способен принять. Упрямый верующий не задумывается об изменении образа мышления, что делает его невежественным. Он признает лишь находящиеся внутри выстроенных им стен, и это не дает ему изучить безграничную истину за их пределами. Такие люди не осознают, что истина всегда больше, чем любая конструкция, выстроенная для ее ограничения. Убежденность и истина не являются синонимами, и путать их не стоит. В противоположность убежденности истина не ограничивает. Она призывает к новым познаниям. Каждый человек должен стремиться постичь истину как можно глубже. Упрямый верующий думает, что ему известны ответы на все вопросы. Человек, который верит в истину, знает, всегда остается нечто непознанное, и поэтому непрестанно стремится к просвещению.